А может ли быть лучше, более счастливая смерть? Павел Григорьевич молчит, но мы все смотрим на него, все ждем, не расскажет ли он еще чего-нибудь. И он в самом деле продолжает. Это были железные, несокрушимые люди. Они умерли, не дрогнув, как настоящие революционеры. А как нежно писали своим родным. Коля Зотов оставил письмо отцу. «Папа, дорогой мой папа, обними меня, прости меня, в чем я был неправ, поцелуй меня. Ты самый дорогой мой папа. Не у многих есть такие отцы, друзья, такие папы. Поклонись от меня могилке мамы». Невесте своей, Жене, Коля Зотов письма не оставил. Все слова любви и ласки, какие перед смертью можно сказать любимой девушке, товарищу, революционерке, он сказал ей устно в последние часы, которые им разрешили провести вместе. А Коган Бернштейн написал письмо своему маленькому сыну, где называл его «Дорогой мой, родной, голубенький сынишка Митюшка». «Ну вот, все», — помолчав, Павел Григорьевич добавляет. «Всем нам, оставшимся в живых, разрешили купить теплую одежду и продукты. Все-таки разрешили». Я подхожу к нему, беру его за руку. Смотрю на него, словно в первый раз вижу. «Павел Григорьевич!» — бормочу я. «Ох, Павел Григорьевич!» Папа всматривается в меня. «Пуговка, ты не плачешь?» «Нет, не плачу». Сейчас, вспоминая свое детство, я не могу вспомнить, чтобы после этого случая папа хоть раз сказал мне: «Ненавижу плакс». Рассказ Павла Григорьевича, словно горячее дыхание костра, навсегда опалил мое сердце и высушил дешевые слезы ребячьих обид, пустяковых огорчений. Глава 12. Поль. Юлькино новоселье. С этого памятного дня я заболеваю мечтой о геройстве. Теперь, более 60 лет спустя, я уже очень хорошо знаю, что в детстве и юности эта болезнь почти неизбежная, как корь. Но у одних она проходит, даже бесследно проходит. Уголок души, где жила тяга к героическому, с годами зарастает, как родничок на темень у грудных детей, мяконький пятачок между черепными костями, где, дотронувшись рукой, ощущаешь, как под пальцами бьется пульс. К годовалому возрасту этот родничок на голове обычно затвердевает, закостеневает, как и весь череп. Вот совершенно так же зарастает с возрастом у юных людей и родничок героики в душе. Но, вероятно, у всякого человека сохраняется на всю жизнь память о том, как в детстве и юности его манила мечта совершить что-нибудь прекрасное, героическое, подвиг. Ну, если не самому совершить, то хоть увидеть, как это делают другие. Хоть услышать о чьем-нибудь подвиге, хоть прочитать в книге о том, как совершают подвиги те редкие люди, которые сохраняют в душе родничок героики навсегда, до самой смерти. После памятного разговора о героическом, о дедушке Семене Михайловиче, а о пожарном, спасшем людей из огня,